Невский стремился уменьшить число возможных соперников, насколько удастся. Если Батый, дикий татарин, предводитель, жаждавший добычи Орды, совершенно непонятно, почему его войска внезапно повернули от Новгорода, одно время господствовала теория, будто все произошло из-за ранней распутицы, охватившей огромные пространства и превратившей их в сплошное болото. Однако эту гипотезу безоговорочно опровергает Чевелихин, раскопавший весьма интересные подробности. Во-первых, в XIII веке в северном полушарии как раз наблюдалось повсеместное похолодание, которое климатологи даже именуют малым ледниковым периодом. Во-вторых, несколькими годами спустя, в том же месяце марте, младший брат Александра Невского Андрей в кратчайшие сроки прошел 1000 километров, спеша с ратью на помощь брату. Страница 200. Такое возможно в одном единственном случае, если конница шла по замерзшим рекам и озерам. Так что погода здесь ни при чем. Она как раз благоприятствовала конным походам. Тогда, если Батый – это Александр Невский, нет ничего странного в том, что он не пошел в Новгород. Не было никакой необходимости, к чему брать приступом свой же собственный город. При всем своенравии новгородцев, не раз Александра допреж выгонявших, в то время отношения князя и горожан были как раз нормальными. Как сообщает одна из летописей, еще Всеволод Большое Гнездо добился от Новгорода обещания избирать впредь князей только из числа его потомков. То же самое и со Смоленском. Если Батый, степной пришелец, озабоченный лишь грабежом, совершенно непонятно, почему татары так никогда и не сделали ни единой попытки овладеть Смоленском, одним из самых больших, благополучных и богатых городов Руси. Если Батый – это Александр Невский, его желание оставить в покое Смоленск может иметь достаточно веские причины. Смоленск, по торговле и богатству, уступавший лишь Великому Новгороду, в год татарского нашествия представлял собой не такую уж легкую добычу, не только потому, что был не тронут многочисленными междоусобицами, а значит, укрепления его оставались в целости. Смоленск был центром международной торговли. Там было множество торговых дворов и складов, принадлежавших иностранным купцам. А купцов из фряжских и варяжских стран обитало в Смоленске столько, что для них были выстроены храмы латинского обряда. Как написано в договоре 1229 года, русские купцы держали образцы употреблявшихся в торговле весовых мер, то есть гирь, аршинов, других эталонов, в православном Успенском соборе, а иноземные купцы в храме немецкой Богородицы. Отсюда вытекает: нападение на столь значимый центр международной торговли имело бы для виновника нехорошие последствия. Страница 201. Против него немедленно ополчились бы не только купцы русской земли, но и иностранные государства, чьи подданные и их добро неминуемо пострадали бы при штурме, обязательно сопровождавшимся бы пожарами и грабежом. Могли последовать ответные меры против русских купцов за границей. Примеров предостаточно. Могли бы такие соображения остановить степняка Батыя? Ни в какой степени. Что ему мировое общественное мнение? Могли бы такие соображения остановить Батыя Александра? Обязательно. В конце концов, Его целью была не добыча, а усиление своей власти над Русью. А это требовало и умения вести сложные политические игры, учитывать многие факторы. Александр ни за что бы не стал бы ставить под удар внешнюю торговлю Руси. А потому злые татаровья так никогда и не появились под Смоленском. Между прочим, есть любопытное предание о подвижнике Меркурии. Уверенно утверждается, что он пришел откуда-то с запада, первоначально принадлежал к латинской церкви, потом перешел в православие и поступил на службу к смоленскому князю. По словам предания, Меркурий отразил от столицы татарское полчище, но при этом пал и был погребен в Успенском соборном храме. Иловайский. После этого Меркурия долго почитали в качестве своего местного святого, которые так и назывались местночтимые. Позвольте. В истории вообще неизвестны подобные события – приход к Смоленску татарской рати и ее отступление.